Часть шестая. Глава 50. Последний парад. Не успел я поумнеть. Судьба просто не дала мне времени на это. Через два дня я возвратился к себе на Войковскую. Заглянул в магазин, заполнил тележку пивком для реанимации себя любимого и кое-чем съестным. Симпатичные девушки Катерина, Аня и Оля, у которых я уже не первый год покупаю колбасы и салаты, меня не узнали. Я глянул в зеркало и сразу понял, почему так вышло. Они старались держаться как можно дальше от моей персоны, хоть я и дышал в сторону. Татьяна с громкой фамилией Государева, восседающая за кассой, как императрица на троне, пригляделась, опознала меня и весомо изрекла: «Что-то ты сегодня на себя не похож». Поглядел бы я на кого-нибудь другого после таких доз. В квартире было на удивление чисто, даже пыли особо не наблюдалось. Мои недавние гости ничего не сломали, не разбили и не перевернули кверху дном. Разве что из вредности уничтожили все запасы спиртного, а что не освоили, то забрали с собой. Да и не жалко, главное, что сами ушли. Я выпил пиво, через силу что-то сживал, подремал, потом проснулся. Принял душ, попил еще пиво, в полглаза поглазел в телевизор и стал бесцельно шляться туда-сюда по квартире, лениво размышляя, как жить дальше – залечь спать или сбегать в магазин и приобрести чего-нибудь крепкого. Потом я прилег на диван и только стал клевать носом, как сосед за стеной опять завел свою шарманку. Сперва мытищи, полковник, а потом кто-то нечеловеческим голосом заорал о дельтаплане, который, дескать, поможет. Мне и помогло, окончательно сорвало крышу. «Ну и чего тебе?» Зевая мне в физиономию, нагло спросил сосед, высоченный масластый детина, и я сразу же зарядил ему в лоб. Гад кубарем влетел в квартиру, я двинулся следом за ним. Не такой уж он оказался и крутой, каким рисовался. Орал, как резанный, визжал, потом начал всхлипывать. А когда я заявил, что прямо сейчас затолкаю компьютерную клаву ему в задницу, он заплакал и запричитал сквозь сопли: «Не надо, дяденька, я больше не буду!» Я оставил этого придурка в покое, вернулся домой и понял, что спать мне расхотелось. Душа настоятельно затребовала веселья и приключений. Я переоделся и вышел. В первом по счету баре было тихо и безлюдно. Во втором та же картина. Только в третьем обнаружился какой-то намек на веселье. Я тут же заказал виски, не морщась употребил его и затребовал еще. Там я и остался, старательно поглощая мерзкую контрафактную бурду по цене элитарного шотландского пойла, крутя по сторонам головой, чтобы не разминуться с чем-нибудь ярким и интересным. Кто ищет, тот всегда найдет. Какой-то гордый сын Кавказа громко сделал мне замечание за то, что я, дескать, слишком уж пялюсь на его спутницу. Я в ответ сообщил, что она того не стоит. «Ну ты и козлина!» — мило заметила дама. «Что ты сказал?» — завизжал джигит. «А ну пойдем, поговорим!» «Да как скажешь!» Я расплатился и побрел из заведения, слегка теряясь в пространстве. На улице меня уже ждали. Джигит, оскорбленный в лучших чувствах, его верный друг и дама. К моему приходу они успели подготовиться, достали из новёхонькой лет на 20 младше меня Мазды монтировку, бейсбольную биту и саперную лопатку. И грянул бой. Правда, длился он недолго. То ли в этот вечер я был просто великолепен, то ли противники оказались еще пьянее меня. В общем, двое остались лежать на тротуаре, а я на правах победителя захватил богатые трофеи. Ту самую Мазду, бейсбольную биту и монтировку. Лопатку и даму я взять не пожелал, потому что первая в ходе сражения сломалась, а вторая оказалась уж больно страшна. Я влез в машину, завел мотор хозяйским ключом и поехал кататься по ночной Москве. Тетка, оставшаяся на поле битвы, пронзительно закричала мне вслед. От обиды, наверное, за то, что я так жестоко лишил ее своего общества. Я носился по району, нагло подрезал всех подряд, заезжал на тротуар, катался по встречке, пару раз стукнул машины, припаркованные у обочины. Словом, отрывался на всю катушку. Через какое-то время компанию мне составили веселые ребята на двух бело-синих тачках с мигалками. Они пристроились в хвост Мазды и зачем-то стали орать, чтобы я немедленно остановился, а потом принялись стрелять по колесам. К тому времени хмель слегка прошел, общаться с кем бы то ни было мне категорически расхотелось. Душа возжелала покоя и уединения. Поэтому я решил оторваться, свернул в промзону и на полной скорости столкнулся с маневровым тепловозом. Мазда отлетела в сторону, перевернулась и загорелась. Прогремел взрыв. Приключения закончились. Вместе с ними оборвалась и моя жизнь. Лихо, весело и совершенно бессмысленно. Жалко.